«Старый сморчок говорит картошка», — ответил Икинг. «Тссс!» — зашипел Стоик. «Нельзя произносить это слово! К тому же все знают, что страшно сказать, какой овощ существует только в сказках. Тебе что, Икинг, это неизвестно?» Старый сморчок говорит, что однажды истерики совершили плавание в Америку и привезли оттуда замороженную картошку. Упрямо продолжал Икинг. «Я найду эту картошку и спасу рыбьенога». «Я запрещаю тебе делать подобные глупости!» — взревел Стоик. «А если мы не поверим в картошку, рыбьеног может умереть!» — закричал в ответ Икинг. Стоик обширный потерял терпение и взмахнул над головой неопознанным ледяным объектом НЛО и взревел так громко, что у Икинга заложило уши. «Твой друг рыбья рог рехнулся! Он назвал меня толстозадым обжорой!» Икинг поморщился, как от удара, и Стоику стало стыдно. Он взял себя в руки, похлопал сына по плечу и постарался говорить рассудительно. «Послушай, сынок, я знаю, это для тебя нелегко, потому что ты очень привязан к другу. Однако, давай предположим, что впервые в жизни старый сморчок не ошибся. Даже в этом случае я, как вождь, не могу допустить, чтобы мой единственный сын и наследник рисковал жизнью ради чокнутого приятеля, которому судьба уже вынесла свой приговор. А разве не вождь обязан о нем позаботиться?» — упрямо возразил Икинг. «У рыбьенога больше никого нет». «Ты этого не сделаешь!» — с непоколебимой твердостью заявил Стоик обширный. «Потому что я тебе запрещаю, сынок. Это приказ. Приказ вождя!» С этими словами Стоик водрузил НЛО на голову, так как решил, что это шлем, и пошел своей дорогой. «Самая главная трудность в организации похода за лекарством для твоего лучшего друга — это то, что твой лучший друг не может пойти с тобой». Икинг долго смотрел вслед отцу, у которого на голове высилось нечто, напоминающее замороженный стул, и печально прикидывал, на что он может рассчитывать, если отправиться в поход за замороженной картошкой в одиночку. «Не то чтобы совсем невозможно, — думал он, — но крайне невероятно». Тут из-под стола с ледяной лотереей выглянула камикадзе. «Мне послышалось, или кто-то тут говорил о походе? Когда отправляемся?» «Ох, камикадзе!» «Нехорошо подслушивать чужие разговоры», — вздохнул Икинг. Камикадзе выползла из-под стола и прошлась на руках. Коньки она еще не сняла. «Мы, бой-бабы, всегда подслушиваем чужие разговоры», — радостно сообщила она. «Вот почему я буду очень полезна тебе в походе за замороженной картошкой». «Ни в какой поход ты не пойдешь», — отрезал Икинг. «Это слишком опасно». «Опасно? Вот еще», — возмутилась камикадзе. «Да я угоняла у гостеприимцев целые стада овец. Я обчищала карманы грозных пиратов. Я сняла шлем прямо с головы болвана смертоносного. А ты говоришь, что у меня кишка тонка стащить один-единственный замороженный овощ? Смотри и учись, мой мальчик. Смотри и учись». Икинг возвел глаза к небу. Если у камикадзе и имелись недостатки, то самый главный заключался в том, что она была до невозможности довольна собой. Однако нельзя не признать, воровкой она была отменной. «Но там же бегает псих с топором», — напомнил ей Икинг. «Ну и пусть себе бегает», — отмахнулась камикадзе. «Больше всего на свете люблю дразнить психов с топорами. Если не возьмешь меня с собой, расскажу твоему толстому злому папке, куда ты отправился». «Но это шантаж!» — запротестовал Икинг. «Видишь ли, — ухмыльнулась камикадзе, — у нас, бой-баб, абсолютно нет моральных принципов. Так гораздо легче живется». Икинг сдался. «Ну иди, если хочешь», — сказал он. Камикадзе побежала собирать воровское снаряжение, а Икинг приготовил для переправы на истерию небольшие санки. Еще он прихватил свою лодку, решительный пингвин. приладил ее на полозье и привязал